По дороге Нюся опять засыпает. Делаю музыку тише и сосредотачиваюсь на заснеженной загородной трассе. Дорога узкая и скользкая, с обеих сторон лес. Крупные снежинки сплошным потоком сыпятся под колеса. Красота, будто лечу в космосе. Жаль, девочка спит. Ей бы понравилось. Телефон призывно вибрирует в кармане. Достаю и смотрю на дисплей. Мама. Конечно. Как же без нее? Видимо, сегодня меня просто решили добить. Глубоко вздыхаю и принимаю звонок. «Здравствуй, мама». Говорю как можно тише, чтобы ненароком не разбудить малышку. «Здравствуй, сын», — хмыкает она. «Что, времени, чтобы позвонить матери, не нашлось?» «Повода не было». Обреченно вздыхаю. «Сейчас, как всегда, начнется чтение моралей на тему, какой я плохой сын». «Разве для этого нужен повод?» «Хочешь сказать, что звонишь просто так?» Невольно усмехаюсь. Эта женщина никогда и ничего не делает бескорыстно. «Почему нет? Я хочу узнать, как твои дела». Ожидаемо возражает. Только я не верю ни единому слову. Вчера, например, ей было неинтересно, как у меня дела. В общем-то, неделю назад тоже. А вот именно сегодня захотелось узнать. Бред. Все по-прежнему прекрасно. Тем не менее, спокойно отвечаю я. С последнего нашего общения ничего не изменилось. «Сынок, ну неужели ты до сих пор злишься? Столько времени прошло!» Стискиваю телефон сильнее и чаще дышу. Как всегда, в десятку. Больно. Наотмашь. До сих пор не могу простить ей, что Вика ушла. До сих пор виню ее в этом. Я все понял, смирился. Но простить так и не смог. «Я не злюсь, мам». Получается как-то вымученно. Все давно в прошлом. «Ну и хорошо». Чувствую, что улыбается. «Скоро Новый год». «Я в курсе». «Через 2 недели». «Где собираешься отмечать?» Перевожу взгляд на тихо спящую девочку и понимаю, что понятия не имею, где буду отмечать. И буду ли вообще. Но матери я этого сказать не могу. Не сейчас. Когда-нибудь потом. Наверное. «Не знаю, не думал об этом». Вру без зазрения совести. «Наверное, дома. Да и времени нет на отмечание». «Не говори глупости!» вскрикивает она. «Новый год – это семейный праздник, и отмечать его надо в кругу близких». Очередное бла-бла-бла. Я 6 лет не отмечал Новый год в родном доме. И ничего. Как-то пережили близкие без меня. Обойдутся и в этот раз. «Мам». Устало вздыхаю и быстро ищу достойную отмазку. Но, как назло, ничего в голову не приходит. «Нет, подожди». Она быстро заполняет мою паузу. «Твои братья обещали приехать. Мы тебя ждем. Ну, хочешь, бери с собой свою Карину». Надо же, какие жертвы. Ухмылка сама по себе растягивает губы. Ведь мама ее терпеть не может. А тут бери с собой. Да и с братьями запрещенный прием. Давно не виделись. Было бы неплохо встретиться и просто пообщаться, как раньше. Я подумаю. Самый оптимальный и нейтральный вариант. «Отказы не принимаются», — быстро говорит она и сбрасывает звонок. Ну вот, теперь еще и это. Небрежно бросаю телефон на пассажирское сиденье. Где я так накосячил, что меня обсыпало проблемами, как из рога изобилия? Ладно, как-нибудь разрулю. Воспоминания упорно пожирают. Но я упорно сопротивляюсь. Не хочу возвращаться в прошлое. Не хочу вновь переживать тот ужас, когда я вернулся домой и вместо любимой девушки увидел грёбаную записку. «Прости, так всем будет лучше. Я не люблю тебя и не могу больше обманывать. Будь счастлив». Мать была там. Отпустила ее, не позвонила мне. Да пипец, хватит. С силой сжимаю руль и устремляю напряженный взгляд строго вперед. Бешусь внутри себя, прекрасно понимая, что виноват во всем сам. Не вывез ситуацию или просто ошибся. Доверился женщине, пустил ее глубоко в свое сердце. А она убила меня. Точнее, это я позволил ей убить меня. Но я смог восстать из пепла, словно феникс. И теперь совсем другой. Слава богу, мой поворот. Сворачиваю и паркуюсь около дома. Выхожу на улицу и зябко передергиваю плечами от мороза, сразу же пробравшегося под пальто. Открываю пассажирскую дверь и освобождаю сладко посапывающую девочку от ремня. Благо, в машине есть штатное детское кресло, и не пришлось пренебрегать безопасностью. Осторожно беру на руки и ногой пинаю дверь. Нюся просыпается, что-то бормочет и вновь засыпает. Иду к дому. Галина Федоровна встречает на пороге. «Ванечка, я все приготовила. Комната напротив твоей». «Хорошо, спасибо. Поможете мне?» «Конечно. Чем?» «Я пока отнесу ребенка, а там в машине пакет с лекарствами». «Хорошо, хорошо, я все принесу». Отдаю ей ключи и иду к лестнице на второй этаж. Комната и правда готова. Даже кровать разложена. Аккуратно кладу Нюсю на постель и включаю ночник. Кое-как раздеваю и укрываю одеялом. Трогаю лоб. Вроде горячий. Блин, опять что ли температура растет? Вот засада-то. Надо срочно найти сиделку. Но не мое вот это все. Я даже не понимаю, с какой стороны подступиться. И вреда от меня будет больше, чем пользы. «Вань, можно?» За спиной звучит тихий шепот Галины Федоровны. «Да, заходите». «Вот». Во взгляде недоумение вперемешку с любопытством, но вопросов не задает. «У нее, кажется, опять температура поднялась. Можете найти в этом пакете нужный сироп? А я пока попробую найти сиделку». «Зачем?» «Эта девочка – моя дочь». Немного смущаюсь. Слово «дочь» приятно ласкает рот. «Ее зовут Нюся, и она болеет. Кажется, фарингит. Терпеливо поясняю». «Тут вот целый список лечения. Я не знаю, что с этим делать». Вытаскиваю из кармана лист бумаги, старательно расписанный Эдиком. Внимательно читает и добродушно улыбается. «Ванечка, не переживай. У меня двое детей выросло. И внучка примерно такого возраста. Сами справимся и без сиделки». Галина Федоровна сразу принимается доставать лекарства и раскладывать их в только ей понятном порядке. «Уверены?» Сомнением спрашиваю я, глядя на список необходимых процедур. «Абсолютно. Мне только в радость. Иди отдыхай». Выпроваживает меня за дверь. «Если что-то понадобится, я тебя позову». «Спасибо». Порывисто обнимаю ее. «Вы моя спасительница». «Ох, и плут же ты, Ванечка». Улыбаюсь и иду в свою комнату. Надо хоть в порядок себя привести.